Глава 22. Война хирела. Войне срочно нужны были донорские вливания. Те самые, заменяющие кровь, зелененькие, хрустящие купюры, без которых ни автоматы не стреляют, ни гранаты не взрываются. Бесчисленные чеченские эмиссары, беспрерывно разъезжая по десяткам стран, стучались в сотни дверей, прося денег. Вид их был непривычен. Никакого камуфляжа, никаких автоматов и даже папах, цивильные, купленные в известных европейских бутиках костюмы классического кроя, 500-долларовые ботинки, часы Rolex, очки в модной оправе. Желающий получить миллион должен выглядеть на 10 штук, иначе его никто на порог не пустит. Он же не на паперть пришел, а к серьезным людям. Что вы хотели? Как что, бабки? Но сразу про них нельзя, не принято. Вначале надо прострадание маленького, но гордого кавказского народа, выбравшего путь демократии и свободы. И в качестве подарка серебряный с насечкой и драгоценными камнями кинжал ручной работы. Оу, примите этот небольшой сувенир в знак искреннего уважения. А теперь можно и про бабки. Тем более, что надо сущий пустяк, всего-то лимон, которых у этого денежного мешка должно быть без счету, как грязи. Но нет, не даст. Все эти миллиардеры и жмоты первостатейные за просто так цента не выложат. Я готов помочь вашему народу, но я должен видеть финансовые перспективы обсуждаемого инвестиционного проекта. Короче, что я буду с этого иметь? А что нужно? Если я помогу вашей маленькой гордой стране, могу ли я рассчитывать на взаимовыгодный контракт, на строительство трубопровода для переброски нефти через вашу территорию? Не вопрос. Мы готовы предоставить все необходимые гарантии. Ну вот, на 100 штук уже столковались, потому что больше сотки просто под обещание, хоть и письменные, никто не даст. Но я слышал, что Россия готовит проект. Понятно, мешок за чужие трубы переживает, но, значит, их не будет. Территории Ичкерии России не принадлежит. Мы свободная страна, которая самостоятельно распоряжается своими землями и недрами. Браво, браво! Но такое заявление ничего не стоит. Вот если бы возникли препятствия, которые не позволили бы России в ближайшем будущем. И препятствия начинают возникать на всех уровнях. Высокопоставленные московские чиновники вдруг почему-то теряют интерес к перспективному проекту, который сами же до этого продавливали, постоянно отсылая его на доработку. Партия геодезистов, которая снимала планы местности на границе Чечни и России, пропадает в полном составе, а через неделю находится в разобранном состоянии, без голов, с выпущенными наружу кишками и отрубленными по локоть руками. Ну, вот и миллион, кажется, есть. Вы что желаете? Немножко крови накануне встречи на высшем уровне, чтобы Россия позговорчивее была? Без проблем, будет вам кровь, если деньги будут. А этих просить не надо. Эти спонсоры, всем спонсорам спонсоры, потому что здесь башляют не отдельные, пусть и не бедные люди, а целые государства. Они не разбрасываются по мелочам, перегоняя суммы с бесконечными нулями на счета различных благотворительных фондов и организаций. Эти работают на постоянной основе, вкладывая в глобальный проект под названием «Мировое господство». Идеология ведь тоже товар, за продвижение которого на мировом рынке очень хорошо платят. Там свой сетевой маркетинг, отбил от чужой религии полмиллиончика страждущих, шагай в кассу за процентами. Советский Союз миллиарды по миру раскидывал, у Америки покупатели отбивая. Да, денег не считая, мировому сообществу свой товар впаривало, который назывался «американский образ жизни», а третьи страны, знай себе, жировали, как теперь Чечня. Ну и сколько там набежало? Маловато будет, война она прожорлива. Но можно взять халтурки. Например, за обслуживание контрабандной тропы, по которой в Россию и Европу идет оружие, трава и прочие товары широкого спроса, Тропу держат чеченские боевики, отстегивая часть прибыли пограничникам, чтобы они и в другом месте ловили. Можно баксы просто печатать на ксерксе, можно брать на крышевании. Короче, так, фраер драный, если завтра бабок не будет, мы тебя, падлу, зажмурим. И зажмурит, будьте уверены, потому что чеченская крыша шутить не любит. Им человека зарезать все равно, что курице голову свернуть. И бабки тут же находятся. Так, мелочь, 2-3 штуки баксов. Но если с каждого торговца на территории России по 2-3 штуки и снять, то счет на миллионы пойдет. А если деньги правильно вложить? Например, совместный бизнес, гостиничный или газовый, где чеченцы свой процент имеют, с этого процента дивиденды получают и с тех процентов процент на войну отчисляют, предпочитая тем самым воевать, откупаться от своих земляков деньгами. А это уж не миллионы, это уж десятки миллионов. Плюс торговля людьми, случайными или под заказ. Украл человека, палец или ухо ему отпилил и родственникам в посылке отправил, предложив выкупить все остальное целиком или кусками, как угодно. Обычно все предпочитают целиком. Очень прибыльный бизнес. Или сфера услуг. Вам чего? Мне кого? Мне его. Сделаем. Ах да, еще про бюджетные деньги забыл, которые из Москвы на восстановление Чечни. На выплату пенсии детских пособий идут, а попадают на войну. Эти деньги тоже против русских воюют. Те самые рубли, которые с матерей в виде налогов удерживают, в Чечню перегоняют, и там на них патроны покупают, чтобы их детей убивать. Это тоже не все, это лишь малая часть статей дохода. Текущие с гор реки наполняют капли стающих ледников. Кап, кап, кап, течет журча ручеек, втекает в другой такой же ручеек, еще в один. Ручейки сливаются в ручьи, ручьи в реки, и вот же бурлит, ревет полноводный поток, сметая все на своем пути, не запрудить его, не удержать. Так и деньги. Не будет денег, не будет войны. Но если войны не будет, то и денег тоже не станет. Такой вот извечный круговорот получается.